Девять высоких зданий стояли так, что прогалы между ними издали не виделись. Каждый дом какой-то своей частью набегал на фон другого дома, образуя все вместе единый скалистый массив. Их стены облицевали синей плиткой, которая в осеннем белесом воздухе посветлела. И казалось, что посреди поля встал голубой замок и ждет своих рыцарей и своих принцесс. Они — рыцари и принцессы, обремененные зонтиками, сумками, портфелями и авоськами, торопливо шли по асфальтовой дорожке, кто к замку, кто к троллейбусной остановке. Скамейка из широких реек стояла у тополька, который по молодости растерял почти всю листву. Третий вечер инспектора сидели тут с Иветой Максимовой и бездельно разглядывали прохожих. Место казалось удачным. С одной стороны дорожки навалены трубы и плиты, с другой стояла вода, походившая на необозримую лужу или на обозримое озеро. Правда, к домам кое-где были проложены деревянные мостки, но лишь для пешеходов к соседним улицам. Путь же к транспорту и в город лежал тут, мимо их широкоречной скамейки. Они много говорили, чтобы выглядеть неприкаянной компанией, осевшей в этом местечке. «Товарищ капитан, дежурного райотдела обижают странные звонки». «Какие звонки?» «Некая женщина настырно просит выслать оперативника для ремонта паровой батареи». «А дежурный что?» «Само собой, не выражается». «Ну, а женщина?» «Говорит, не обманывайте, уже, мол, чинили». Петельников неожиданно вздохнул, спрашивая уже неизвестно кого. «Неужели у нее течет батарея?» «Все течет, все изменяется, товарищ капитан». Если из домов шли одинокие пешеходы, то к домам текла долгая и нетерпеливая людская лента, выплеснутая транспортом. Каждая женщина вызывала у свидетельницы какое-то тихое обмирание. Она безмерно расширяла глаза и вроде бы неслышно ахала. Сперва Петельников вполголоса спрашивал «Ага», но потом только переглядывался с Леденцовым. Если она когда-то и могла опознать преступницу, то теперь ее память, размытая потоком женских лиц, вряд ли была на это способна. Но инспектора упорно сидели, надеясь на ее проблески, на случай, на свою интуицию и на все то, на что надеются, когда больше надеяться не на что. Когда схлынула очередная толпа, свидетельница взяла на колени свою опухшую сумку и вынула шуршащий сверток с доброй дюжиной бутербродов. «Ешьте, товарищи!» Леденцов воспрял. «Мы не сэры и не паны, не нужны нам рестораны». После трех часов напряженного сиденья, да на осеннем воздухе, бутерброды с подсохшим сыром казались изысканной едой. Себе она взяла один тоненький. «Это почему же?» — удивился Петельников. «Без чая не могу, изжога». «Гастрит», — заключил Леденцов. «Картофельным соком со спиртом лечить не пробовали?» «Нет, помогает». «А чистым спиртом?» «Что вы?» «А пыльцой орхидеи с медом и со спиртом?» «Впервые слышу». «А точеными когтями летучей мыши?» «На спирту?» — засмеялась она. «Спасибо, Ивета», — сказал Петельников, доев бутерброды. «Население нас подкармливает, а мы батарею починить не можем». В конце концов, они не знали, зачем приходил сюда Катунцев. Может быть, квартиру ему дают в этом голубом массиве. Жена тут первая живет, любовница, родственники, знакомые, приятели. Все те, кому он хотел бы рассказать о своем горе, да не решался. И как им пришло в голову связать преступницу с Катунцевым? Не проще ли допросить его? Зачем и почему он сюда ходил? И теперь уж Петельникову мысль о проверке легковых автомобилей не показалась столь невыполнимой, чем сидеть у этой лужи. Да ведь Ивета и с машиной могла ошибиться. «Как вам показалась оперативная работа?» — спросил ее Леденцов. «Упаси Боже! А оперативные работники?» «Ага, вы про себя?» «Я про товарища капитана». «В себе-то он и не сомневается», — вставил Петельников. «С погодой им повезло, дождя не было, но сырой воздух, наверное, от этой лужи, пронизывал плащи, как бумажные. Мешало другое, ранняя темнота. От неонового фонаря, высокого и яркого, посвинцовела лужа, морозно побелел асфальт и помертвели их лица. И Вете приходилось всматриваться из последних зрячих сил. «Расскажите что-нибудь», — попросила она Леденцова в очередное безделье. «Значит так, граф убил графиню, само собой графином по голове». «Нет, вы про вашу работу». «Можно. Брал я однажды в Европейской Веру лошадь». Он умолк, пропуская человек 10 с пришедшего трамвая. Ивета тихо обмерла и успокоилась, никого не узнав. У последней женщины была под мышкой крупная и длинная коробка. Петельникову показалось, что об этой женщине он что-то знает. Нет, видит ее впервые. Его память столько вместила мужчин и женщин, что могла вытолкнуть на свою поверхность что-нибудь далекое и похожее. В коробке что? Кукла. И белый плащ. Много ли женщин в белых плащах? Видимо, он сделал какое-то движение в ее сторону, потому что Леденцов вскочил и мгновенно оказался рядом с женщиной. «Скажите, который час?» 10:20, — сердито буркнула она, обходя инспектора. Но Леденцов уже вновь стоял перед ней, приветливо улыбаясь. «Закурить не найдется?» Петельников тоже подошел, но ему мешала тень от леденцовской головы, павшая на ее лицо. И когда она шагнула в бок, отрываясь от неожиданного препятствия, Петельников ее увидел. Крупные скулы. Крупные зубы хорошо видны, потому что она приоткрыла рот, намереваясь сказать или закричать. В ушах серьги и белый плащ. Он видел эту женщину? Да нет, не видел. Читал. Ее приметы написаны рукой Рябинина на бумажке, которая лежит у инспектора в кармане. Женщина из сна потерпевшей. «Ребята, не хулиганьте!» И тут она увидела Ивету Максимову, немо стоявшую у фонарного столба. Гримаса, похожая на оборванную улыбку, метнулась от губ женщины к скулам. Она еще сделала шаг в бок к луже, но вдруг бросила коробку на асфальт и побежала к голубым домам. Она неслась, оглашая холодный воздух цокотом каблуков, а рядом шел Петельников своими полутораметровыми шагами. Из дневника следователя. Иринка, как дочь юриста, иногда задает социально-юридические вопросы. Как-то спросила, что такое налог за бездетность. Налог за бездетность – это денежное наказание супругов за обездоливание самих себя, за добровольный отказ от счастья. Разумеется, так я подумал. Не могу же сказать, что есть люди, которые не любят детей. Поэтому начинаю говорить про таких теть. Но она, уже имея кое-какие представления о деторождении, поняла сразу. «А, это такие тети, у которых в животе все перебурчилось». И тут же другой вопрос про отпущение грехов. Тут уж я попотел. «Попробуй-ка объясни ребенку, что такое грех, исповедь и духовник». Она терпеливо выслушала. «Пап, а теперь юридические консультации?»